Глава последняя, в которой Иван Маляренко жрет, пьет, трахается и ковыряется в зубах. I have a dream. Мартин Лютер Кинг. Из кустов, густо покрывавших склон, обращенный к бухте, было отлично видно, как в поселок, носящий гордое имя Ялта, нагрянуло два десятка всадников. Переполох среди жителей этого корявого поселения поднялся страшный. Оптики у Ивана не было, но на зрение мужчина не жаловался, так что, в принципе, все было видно очень даже неплохо. В центре на площадке у самого большого дома собралось несколько мужчин, которые невозмутимо стояли среди горцующих вокруг них всадников. Остальные аборигены попрятались кто куда и на улице не показывались. «Ругаются!» Оля лежала рядом, на холодной земле, изо всех сил прижимаясь бедром к Ваниной ноге. «Да, оголодала баба!» Иван легонько похлопал женщину по спине, мол, отстань, не до тебя. «Да, ругаются!» О чем кричали всадники, догадаться было несложно. Особенно разорялся старшина, тот самый дядька Сережа. Еще один чернявый боец, по виду точная копия покойного Изи, орал еще громче, вдобавок махая плеткой направо-налево. Мужчины у дома стояли каменными истуканами и на угрозы внимания не обращали. «Это твои друзья?» Иван хмыкнул. «Друзья, не друзья, там видно будет». Прискакавшая на поиски Маляренко дружина Степанова принялась пинками и оплеухами сгонять на площадь всех остальных жителей поселка. Делали они это вполне профессионально. Часть всадников перекрыла пути бегства, часть держала под дулами автоматов мужчин. Остальные, разбившись попарно, рассыпались по поселению и принялись переворачивать все вверх дном. Пух и перья летели столбом. Предсмертно визжали псы, кричали дети, выли бабы. «Да, с Ермолаевым здесь как-то особо не церемонятся». В чем причина такого отношения к бывшему капитану крымской армии, Маляренко не знал, но он твердо решил это выяснить. Шмон в поселке, состоявшем из полутора десятков кривых хижин, продолжался еще полчаса. Затем старшина разразился долгой матерной тирадой, угрожающе потрясая кулаком, а чернявый для профилактики перетянул плеткой по голове долговязого мужика. Тот схватился за лицо и повалился на землю. Всадники напоследок покрутились перед жителями Ялты, и с молодецким посвистом и гиканьем умчались вверх, по ущелью, мимо сидящего в кустах в 100 метрах от них Ивана. «Ольга!» — Маляренко прикинул шансы женщины, поморщился и продолжил. «Ступай в поселок! Найди Ермолаева или...» Тут Иван задумался, фамилии Виталика Николаевича он не помнил. «Боцмана! Передашь с глазу на глаз! Батя поговорить хочет о приоритетах! Поняла? Ступай!» Маляренко проводил взглядом тонкую фигурку Ольги и на всякий случай мысленно с ней попрощался. Затем, перевернувшись на спину, Ваня долго смотрел на темнеющее небо. Вечерело. На темно-синем небосводе стали загораться звезды. «Холодно!» Иван поежился. Спина мерзла капитально. Ноябрь не самый лучший месяц для путешествий по лесу в одной рубашке. Побег из Севастополя прошел как по маслу. Иван за 10 минут дотопал до маяка, попинал запертую изнутри дверь и пошел к воде. То, что дежурный смотритель маяка хоть и вооружен арбалетом, но, как правило, спит без задних ног, ему успел рассказать Изя, когда они проезжали мимо. В море зажегся огонек. Маляренко торопливо щелкнул трофейной зажигалкой и запалил содранную с Алины льняную юбку. Маляренко не хотел унижать оглушенную женщину, но делать было нечего. Изя весь с ног до головы был затянут в кожу. Огонек во тьме мигнул несколько раз. Маляренко вздохнул, прислушался к шуму прибоя, раздававшемуся из кромешной тьмы, и полез в воду. До лодки Ольги он дотянул на пределе сил. Ваня так нахлебался морской водички, что когда эта миниатюрная женщина каким-то образом сумела затащить его на борт, немедленно этот самый борт и обливал. Вдобавок ко всему Маляренко зверски замерз, а усиливающийся холодный ветер леденил тело и заставлял Ваню дрожать и клацать зубами. Апофигеем стала судорога, которая свела ногу. «Бля!» Маляренко стиснул зубы, содрал с себя рубашку, штаны и, оставшись в одних трусах, на карачках пополз на помощь женщине, которая пыталась поднять парус. Ночной переход Иван запомнил плохо. Он, как робот, повинуясь коротким командам с кормы, то поднимал парус, то приспускал его. Лодка шла в полной тьме, зигзагами, постоянно кренясь с одного борта на другой. Каким образом капитанша ориентировалась в пространстве, Маляренко не понимал, но факт есть факт. Как только на востоке заалел рассвет, Иван с удивлением обнаружил, что лодка находится прямо напротив бухты бывшего поселка Рыбаков, ныне именуемого Ялтой. Ольга отмела предложение своего пассажира немедленно зайти в гости, а отвела суденышко в укромную бухточку 10 километрами далее, где Ивану снова пришлось поплавать. Сначала с одним канатом к камням у одного борта, затем с другим канатом к другим камням у другого борта суденышка. Лодку поставили на растяжку, сбросили якорь, и лишь затем Иван и Оля переправились на берег. Женщина оказалась предусмотрительной. В плотно закрытом бочонке, который Иван толкал перед собой, нашлась сухая одежда и кое-что из еды. Переодевшись и согревшись у костра, беглецы перекусили осточертевшей рыбой и неспешно полезли сквозь заросли в сторону Ялты. Ольга шла в поселок, едва переставляя ноги. Как ей удалось удержать себя в руках этой ночью, она не знала. А утром на берегу, когда они переодевались возле костра, она едва не набросилась на этого мужчину. Сколько же у нее никого не... Женщина помотала головой. Идти было неудобно. Внизу было жарко. А ведь он... Мысль, которая пронзила мозг, заставила Ольгу застыть на месте. Даже желание отступило на второй план. А ведь он настоящий. Мамочка! Ноги у Оли подкосились. Он настоящий, Иван. Он вернулся? Женщина сидела на тропинке и невидяще смотрела, как темнеют сосны на противоположном склоне горы, как исчезает яркая оранжевая полоса света и наползает снизу синяя тень. Из ступора ее вывело интеллигентное покашливание. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Оля вздрогнула и подняла глаза. Прямо перед ней на тропинке стоял долговязый худой мужчина с копьем на плече и свежим багровым рубцом через все лицо. Они узнали друг друга сразу. 16 лет для этих людей и 5 лет для Ивана, что прошли со времени их похода на мечте, не имели никакого значения. Игорь Ермолаев, Виталий Николаевич, бывшие палубные Петр и Дмитрий, Настя и ее муж Михаил сидели и спокойно смотрели на воскреснувшего человека, который столько сделал для них, и чью память они так и не передали. Рыдания Насти и скупые слезы мужчин были уже позади. Маляренко сидел в глинобитной хижине, которую он постеснялся бы назвать домом, и ему было хорошо. Спокойнее, уютнее, чем в его собственном лодочном сарае. «Дом, ребята, это не стены, это люди, которые тебя окружают. Вот так!» В главную и единственную комнату дома Игоря двое неизвестных Ване мужчин пыхтя затащили большущий стол. «Дядь Ваня!» – здоровенный мужик утер пот и протянул ладонь. «Вы меня не помните? Я Егор из Новограда. Мы с вами...» «Помню! В госпитале вместе лежали. Ты здесь как?» «Да меня Виталий Николаевич у Алексея выкупил. Меня и Женьку». Второй мужчина с широченными, могучими плечами борца-вольника осторожно пожал руку немолодого человека, о котором столько слышал, и прогудел: «Евгений Игоревич, очень приятно». Не успел Ваня подивиться тому, что 40-летние мужики называют его дядей Ваней, как в комнату вошли женщины. «Надя! Вика!» Бывшая канадская стюардесса, жена Виталия, была все так же стройна и изящна. «А племяшка?» Вика бросила узелок на стол. «Папа!» Маляренко сглотнул комок в горле и обнял приемную дочь. «Папа, я знала, что ты вернешься!» «Дом там, где тебя любят и ждут!» «Игорь Николаевич!» Маляренко обвел глазами собравшихся людей. «Как же я рад всех вас видеть!» «Да ладно, Иван Андреевич!» Ермолаев наполнил стаканы снова. «Пусть подавятся, выпьем! За вас, за Ивана Андреевича!» Комната немедленно отозвалась дружным ревом. «Ура! За вас! Пьем!» Люди так искренне радовались, что Маляренко на секунду выключил мозг, выдул залпом стакан самогона, встал и двинул речь, суть которой сводилась к одному. «Как он счастлив, что вы, дорогие мои человеки, есть на этом свете!» С улицы ароматно пахло дымом и готовящимся мясом. В животе у Вани громко заурчало. Ермолаев поднял бровь, и женщины засуетились в два раза быстрее. «Дорогого гостя кормить! Срочно!» Маляренко сел на лавку и, тщательно скрывая лютую злобу, обвел взглядом убогие стены глинобитной лачуги. «Нет, Игорех, не пусть подавятся, нет. Это, Игореха, мои вещи, моя посылка, и только я могу решать, кто и что получает». У Виталия Николаевича, Игоря и остального экипажа «Мечты» с новой властью сложилось полное взаимонепонимание. Что тому было причиной, было уже неважно. Яхту у них отобрали, взамен дав разукомплектованную беду, и определили на поселение в разрушенный рыбацкий поселок. Затем, когда шел дележ посылки, Ермолаева окончательно задвинули за его острый язык и обостренное чувство справедливости. «Уволили со службы, да». Заплетык у Игоря порядком языкался. «Только в Франции смог пристроиться. Сейчас в Слободе живет, да лекции на механическом факультете читает». Семь семей, живших здесь, промышляли рыбной ловлей, огородами и охотой. Еще добывали немного соли, но выдержать конкуренцию с соледобытчиками из Керчи было очень тяжело, и объемы продаж все время падали. Виталик пытался наладить внешнюю торговлю, но был обложен такими пошлинами, что от этой затеи пришлось отказаться. Губернатор и его окружение давило со всех сторон. «Закупные?» Ермолаев аж протрезвел. «Батя!» Голос Игоря звенел от обиды. «Еще не хватало. Мы хоть и не богато живем, но никто нам не указ. Так вот... Выпьем?» «Выпьем!» В голове зазвенело. «Мои люди! Мои!» Бывшие кольцовские борцы внесли в комнату вертел с кабанчиком, отчего помещение наполнилось шкварчанием, ароматом и дымом. Рот у Вани наполнился слюной. «Давай под горяченькое, а?» Виталик уловил ту самую яростную бесшабашность шефа, которая, как вспоминал боцман, частенько затопляла ему мозги и радостно оскалился. «Да, шеф, давай выпьем!» «За нас! Да!» Перед носом Ивана оказался кусок мяса, в который он немедленно впился зубами. «Ах, хорошо! Да хули ты смотришь? Наливай!» Зубы перемалывали мясо, по подбородку тек жир и пролитый самогон. «Наливай! Наливай! Нали!» «Ёханый Помпей! Как же у меня болит голова!» Маляренко продрал один глаз. «Нет!» И со стоном его закрыл. Болело все. Все тело ломило, словно он всю ночь таскал камни или копал землю. Почему-то сильно болело в паху. Маляренко снова продрал один глаз. «Я голый, бля!» Над духом раздалось. «Пить хочешь?» В губы ткнулся стакан с холодной водой. Хорошо!» Маляренко вырубился. Лучик солнца давно уже разбудил Маляренко, но Ваня не торопился открывать глаза. Было так здорово лежать на охапке запашистой травы, чувствуя, как травинки покалывают голую спину. Голова не болела, а тело охватило приятная истома. Мысли текли медленно, и все как одна, сплошь приятные. Сначала Ваня вспомнил, как он пил с друзьями, потом как он ел, потом снова пил, братался, клялся и бил себя в грудь, как в ответ пьяно клялись ему. Вспомнилось восхитительное чувство доверия, защищенности и единения. «Ну и пусть, что через самогон!» Потом... Потом припомнилась Оля, ненасытная, страстная. Припомнилось, что они вытворяли этой ночью. Маляренко крепче сжал веки и покраснел. «И вот так, и так, и даже вот эдак!» Такого он не вытворял со студенческих времен. Становилось понятно, отчего и почему у него так болело все тело. А потом Иван припомнил разговор. Он открыл глаза. Рядом, безмятежно, разметав в стороны руки и ноги, лежала Оля и улыбалась. «Я не сплю, Маляренко. Я уже давно не сплю. Мне так хорошо еще никогда не было. Спасибо тебе за все. И за ночь, и за надежду». Маляренко абсолютно точно вспомнил названную им цену. Дом. Муж, тот самый лось, который сейчас сидел на цепи у Шабельского. Врачебное сопровождение беременности и родов. Наблюдение за новорожденным. И никакого моря, никаких лодок. «А что, не так уж и много». Женщина со стоном перевернулась на спину. Ночь и ей далась тяжело. Ольга подползла к тушке Маляренко и провела языком по его животу. «Маляренко, рассказывай мне, что я должна делать». Голова женщины опустилась чуть ниже. «Нет, шеф, никто не стукнет. Все свои, все семейные. Да и парней своих мы еще вчера на тропе поставили. Как тебя увидел, так и отправил. И своего старшего, и Николаича старшего. Тропа одна, так что...» Иван доел завтрак и отложил ложку. В ушах стоял умоляющий плач мальчишек, которых заставляли сажать на кол человека. «Надо ковать, пока горячо». «Ясно. Мне нужен проводник до Бахчисарая. Хочу со Стасом пообщаться». «Со Стасом?» Игорь и Виталий выпучили глаза. «Шеф, да тебя сходу в кандалы и к Степанову, а там...» Младший брат Изи, служивший у губернатора катом, очень подробно описал им и будущее Ивана, и их собственное будущее, если они вдруг вздумают укрыть беглеца. Маляренко прищурился и смерил жестким взглядом Ермолаева. «Не думаешь ли ты, лейтенант, что я не знаю, что делаю?» В комнате установилась гробовая тишина. Ермолаев вздрогнул, встал, оправил помятую рубаху и отрапортовал. «Никак нет!» Небо хмурилось. Ветер гнал низкие тяжелые тучи, из которых время от времени брызгал мелкий колючий дождик. Иван встряхнулся. Мерзнуть было некогда. И мечтать тоже некогда. Хотя... Ваня улыбнулся. Станислав Лужин встретил его бранью. Мол, чего ты так долго, я из-за тебя, гада, отцу спор проиграл. Дядя Гера поставил на то, что сначала Иван объявится у Ермолаева. В то, что бывший глава Крыма будет безропотно сидеть на глухом хуторе, никто из них не верил. Они говорили долго и обстоятельно о делах, о жизни. В Бахчисарае Иван не нашел себе союзников. Дела у семьи шли хорошо, и менять свое привилегированное положение Лужины не хотели, но... «Степанов, в общем, прав. Смута нам ни к чему». Гера подслеповато щурился и мелко тряс головой. «Но и против тебя, Иван, мы не пойдем. Слишком многим мы тебе обязаны». Бахчисарай в будущей схватке за власть твердо обещал соблюдать нейтралитет. «А нужна она мне, эта власть? Чего я вообще хочу?» Иван оглянулся. Вслед за безымянным парусником Ольги, подняв все свои паруса, шла беда. С ним шли его люди. Здесь, на лодке, с парусом работал Петр, а бедой снова командовал лейтенант. С Ермолаевым шли мальчишки и Егор. «Эгэгэгэй!» Маляренко не выдержал и заорал. «Куда идем, Маляренко?» На Ольге был прекрасный кожаный плащ с капюшоном. Лужины снабдили Ивана и его людей всем необходимым. «Назад? На остров?» Ваня обернулся. Вообще-то, он на самом деле собирался вернуться на остров в Мраморном море, перезимовать там, а затем, будучи весной... На этом его план пока заканчивался. В голове кольнуло. Кислорода здесь было столько, что мозг пьянел. Понимая, что в голове у него нет ни одной мысли, Маляренко вдруг захохотал и неожиданно для самого себя выдал: «Поворачивай, Олька! Пошли с твоим Игошиным знакомиться! До штормов надо успеть еще в Булаево к Максату заглянуть, а зимовать уже у полковника в Новограде будем». На следующее утро немного распогодилось. Море успокоилось, ветер утих, и вновь выглянуло солнце. Обе лодки шли на северо-запад в пределах видимости берега. Иван лежал на палубе, укрывшись куском шкуры от ветра и брызг. Ночная вахта осталась позади, можно было и подремать. «Ёп! И-и-ёп! Твою!» Ольга материлась, как последний сапожник. «Петя, спускай парус! Спускай!» Иван, ничего не понимая, но уже холодея от предчувствия беды, вскочил на ноги. Рядом на беде тоже матерились и лихорадочно сдирали с мачты белые паруса. «Оля, что? Оля, что?» Капитан молча ткнула рукой в небо. Над далеким берегом под облаками медленно плыла черная точка. Ольга чертыхнулась сквозь сжатые зубы. «Самолет из Севастополя!» До ушей Вани донесся едва слышимый стрекот. Точка изменила направление полета и стала медленно приближаться. «Заметил!» «Кто?» Ольга хотела снова чертыхнуться, но осеклась, ошарашенно глядя на Ивана. «Он заметил! Иван! Маляренко!» Ваня захохотал, вскочил на нос и замахал руками. «Сынок!» Маленький биплан прошел над самыми мачтами, сделал круг, покачал крыльями, а из кабины высунулся человек в кожаном шлеме и очках-консервах и рукой показал на берег. Затем птичка, еще раз покачав напоследок крыльями, ушла в сторону Крыма, оставив лодки лениво покачиваться на волнах в оглушительной после шума мотора тишине. Ваня сел, улыбнулся. Мир стал в два раза ярче и лучше. Его мечта стала обретать зримые очертания. «Оля, идем к Егошину. Планов не меняем». «А если они вернутся или погоню вышлют?» «Это не важно, Оля. Совсем не важно». Иван обернулся и посмотрел в синее небо. Самым важным было то, что на той маленькой точке, что исчезала над побережьем, летел молодой голубоглазый парень Иван Маляренко.